Глава 21. Предательство. До Жанны снова дозвониться не удалось. Ехал Нестор к председателю КЗО с нехорошим предчувствием. Везли его двое присланных Мараевым парней, не вызвавших у пассажира никаких подозрений. Оба разговаривали о каких-то общих знакомых, беззаботно шутили и вели себя как довольные жизнью молодые люди. И тем не менее, чем ближе машина подъезжала к месту назначения, тем больше у Нестора падало настроение. И выйдя из коричневого цвета Хёнде возле невысокого здания офисного центра недалеко от метро Марьина Роща, Нестор чувствовал себя измочаленным, как после беготни в футбол. «Я буду один?» — на всякий случай спросил он провожатого, смуглолицего парнишку по имени Жоры. «Вот уж не знаю», — ответил Жоры. «Шеф мне не говорил, один вы будете или нет». На входе их провели через рамку металлоискателя, заставив выложить из карманов ключи и мобильники. У Жоры еще оказались футляр от очков и зажигалка в форме пистолетика. Поднялись на третий этаж здания. Офис Мараева состоял из трех небольших помещений и охранялся постом из двух мужчин сурового вида в серо-черной униформе. Оба носили оружие, пистолеты в черных кобурах, и на приветствие Нестора не отреагировали. Жора стукнул костяшками пальцев в дверь с табличкой «Директор», приоткрыл, всунул в щель голову со словами «Прибыли» и пропустил вперед слипера. «Заходи». Нестор вошел. Мараев был не один. У стола, на котором лежал серебристый кейс с открытой крышкой, кроме хозяина кабинета стоял еще один мужчина. Средних лет, не качок, с виду обыкновенный работяга с завода, в темно-сером костюме и желтом свитере под ним. Лицо у него было круглое, незатейливое и казалось сонным, хотя в глазах бродили колючие искры неприязни. Нестор никогда с ним не встречался и причин этой неприязни не понял. «Знакомьтесь, Олег», представил спутника Мараев, внушающий уважение одним своим благородным видом и осанкой. Нестор назвал себя. «Проходите», — сказал Михаил Модестович. Нестор шагнул к столу, гадая, как знакомый ему зомбер оказался у Мараева, и услышал писк вызова в ухе. «Остановился», — сказал виновато. «Извините», — нацепил очки. Звонил Хвощев. «Вы где, Нестор Евлампиевич? Мы вас потеряли». «Меня пригласили...» Нестор заметил жест Мараева, палец к губам и виновато закончил. «По важному делу». «Никуда не уходите. Если вы уже выехали, остановитесь. К вам подъедут наши сотрудники». «Я не дома». «Чёрт!» — выдохнул Хвощев. «Немедленно...» «Работай!» — процедил сквозь зубы Мараев спутнику. Олег выхватил из дипломата фен и направил ствол на остолбеневшего Нестора. Подумать слипер ничего не успел. Палец Олега уже нашел курок на рукояти излучателя, но реакция организма, не забывшая спортивные навыки и поддерживаемая кондициями экстрасенса, сработала без волевого приказа. Нестор успел таки пулей вылететь из тела, хотя далеко не сразу понял, куда он направил полет своей личностной пули. Сориентироваться и послать мысли-волевой пакет в какой-то из предметов, как он это проделывал не раз, Нестор не успел. Поэтому вывалился из реальности, если можно было так выразиться, в абсолютную пустоту, без каких-либо намеков на то, куда он попал. И лишь внутренний координатор организма, привычно собравший волю в кулак, не позволил пуле душе раствориться в небытии. «В космос», — пришла отчаянная мысль. «Без паники, там оглядимся». Он рванулся вверх изо всех сил, как ныряльщик из воды, вызывая в солитоне памяти образ космического пространства с рисунком созвездий, и с облегчением осознал, что и в самом деле выбрался в пространство Солнечной системы с главной звездой, Солнцем, пылающим еще выше. Сознание начало раздваиваться, пытаясь вселиться во что-то твердое, хотя бы и в планету под ногами. Но возвращаться было нельзя, во всяком случае в данный момент, так как его ждала двойная засада, всаженная в голову программа и двое с зомбером. Но и оставаться висеть в пустоте долго тоже было рискованно, и Нестор принял единственное верное решение — найти своего космического собеседника, живущего на поверхности коричневого карлика. К счастью, он помнил направление первого мысленного прыжка, вынесшего слипера к двойной звезде. Этот темный провал в серебристой вуале Млечного Пути забыть было невозможно, и невольный беглец из собственного тела направил полет в центр галактики, жадно прислушиваясь к шумам пространства, испускаемым живыми существами. Уже на грани полной потери сознания он услышал знакомый мысленный отклик и упал в голову мыследара, как горящий метеор в атмосферу Земли, но не сгорел. Правда, на то, чтобы прийти в себя, потребовалось время. «Друг-землянин?» — родилась в уме мысль плазмика, несшая в себе нотку удивления. «Прости, Дар», — заговорил путешественник. «Я без приглашения, так получилось». «Ничего страшного, друг-землянин. Всегда рад тебя слышать. Что случилось?» На меня напали. Всплеск наивного непонимания и удивления в сознании Мыследара мог бы в другое время развеселить, но Нестору было не до веселья. «К сожалению», — добавил он, — «у нас на Земле существуют силы, желающие властвовать вопреки всем моральным законам». «Что это за силы? Кем созданы?» «Генетикой наших базовых основ. Ее носители — мои соотечественники, которые конкурируют между собой за власть и создают невыносимые условия жизни для нормальных людей. Но это невозможно. Власть — не награда и не удовольствие. Это прежде всего тяжелая работа и огромная ответственность». Нестор изобразил мысленную улыбку. «Наши психологи и социологи утверждают обратное. Только благодаря конкуренции человечество и прогрессирует. Вот сильные мира сего и соревнуются в насилии и жестокости». «Ты меня озадачил, друг землянин. Соревноваться можно и нужно, однако в творческом плане. Выигрывает тот, кто предложит более интересную и полезную идею. Мы не стремимся к власти и ограничиваем себя только с точки зрения полезности, гармонии и красоты». «Эх, дружище, ты даже представить не можешь, как тебе повезло, что ты живешь в мире справедливости. Может быть, я и ошибаюсь, но человеческая психика порождена бесконечной войной своих со своими же и уничтожением огромного количества ни в чем не повинных людей. Вероятно, такой тип разума бесперспективен и ведет к деградации и гибели цивилизации. На Земле до человека были еще цивилизации, и все они погибли». «Почему?» «По причине сидящих в мозгах главных наших преступников червей властолюбия, вседозволенности и жажды отнять у ближнего то, что ему не принадлежит». «Не понимаю, как такое возможно. Но ведь ты не такой, как эти твои соотечественники, жаждущие власти. Значит, есть и другие такие же. Вы можете собраться и создать закон, позволяющий всем действовать разумно». Нестор, получивший энергетическую подпитку от собеседника, начал соображать быстрее, но не удержался от улыбки. «Законов у нас полно, дружище, только они служат не простому народу, а тем, кто у власти. У нас даже существует пословица: «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». «Что такое дышло?» Нестор представил в уме запряженные в сани две лошади и длинную жердь между ними. «Вот эта палка и есть дышло, служащее для управления лошадьми». «Какой необычный зверь». «Но на Земле много еще более необычных животных. Что касается законов, то у нас их полный набор и все запрещающие. Только их исполнение опять-таки контролируется теми, кто находится у власти. У вас не так?» «Конечно, нет. У нас нет запрещающих законов. Да они и не нужны. Мои соотечественники и так соблюдают заповеди прародителей и правила доброго сосуществования». «Вы иные», — грустно повторил Нестор. «Хотел бы я, чтобы и у нас люди жили по заповедям доброты и справедливости. Но у меня проблема, друг Мыследар, и мне нужна твоя помощь. Сделаю все, что в моих силах». «Случилось вот что». Нестор поведал собеседнику историю своего бегства. «Вернуться назад в свое тело я не могу, так как оно сейчас под контролем моих соотечественников, устроивших засаду. Пытался дозвониться до моей напарницы, но боюсь, что и она захвачена. Что делать, ума не приложу». «Оставайся у меня», — простодушно предложил плазмик. Нестор фыркнул. «Благодарю, но это невозможно, мы слишком разные. Да если даже не обращать внимания на разницу восприятий, я не стал бы мешать тебе жить. Нужно что-то придумать». «Ты можешь вселяться только в сложных существ». «Что ты имеешь в виду?» «Твои умения распространяются только на вселение в существ со сложной психикой, имеющих разум». «Не только. Я научился переселяться в животных и даже в неживые предметы». «Отлично. Тогда мы можем вернуться к тебе домой и на время решения проблемы вселиться в какую-нибудь конструкцию, либо в нужного человека». «Не уверен, что у нас получится», — засомневался переселенец. «Я ведь связан псиканалом только со своим телом, а оно наверняка в руках моих врагов, к тому же они имеют зомбер». «Прости, не понял». «Генератор псевоздействия. С его помощью можно запрограммировать любого человека». «Но ведь мы можем сделать короткую остановку, так что они не успеют включить зомбер». Нестор прикинул идею плазмика. «Ведь ты прав, дружище. Если прыгнуть в себя и тут же переселиться в другого человека, либо на крайний случай в предмет интерьера, нас могут и не заметить. Однако должен предупредить, это очень рискованно. Мало ли какой сюрприз нам приготовили мои славные соотечественники». «Не беспокойся, я готов помочь. Разреши мне потолковать со своей семьей». «Да, разумеется, они могут и не согласиться». «Согласятся», — с забавной хвастливой интонацией сказал Мыследар. «Дело в другом. Я попрошу их объединить наши энергетики, и тогда мы станем сильнее». Нестор мысленно обнял инопланетянина. «Ох, дружище, что бы я без тебя делал?» «Наверное, то, что и делал», — рассудительно проговорил плазмик, скорее всего, не разобравшись в психологическом подтексте сказанного. Он выпростался из кресла и перешел с балкона вглубь башни, имевшей несколько помещений. В одном из них, в форме колокола, если смотреть изнутри, абсолютно пустом, Маследар занял единственное кресло в форме гамака, и стены помещения превратились в один сферический экран. Нестор увидел такой же колокол и фигуру плазмика, к которой присоединились, величаво шагая, еще несколько фигур в красивых перьевых одеяниях, сверкающих драгоценными камнями. Женщин и мужчин плазмиков было трудно отличать друг от друга, так они были схожи. Но все-таки Нестор почти безошибочно определил, что мужчины-плазмики были ниже ростом и шире. От женщин же, как от произведений искусства, нельзя было отвести глаз, хотя они и не были людьми. Разговор Маследара с близкими длился несколько секунд. Нестор к нему не прислушивался, занятый созерцанием удивительных существ и их жестов, отмечая особенности разных полов. Потом Маследар сказал ему мысленно «Мы готовы» и выключил устройство связи. Стены помещения стали белыми. «Мы готовы», — повторил плазмик. Нестор вздохнул с нервной дрожью в груди и сказал «Поехали». «Ну и что с ним делать?» — осведомился Плеханов после нескольких неудачных попыток вывести слипера из состояния соляного столба. После выстрела из зомбера безоружный застыл с мертвым лицом, да так и остался стоять, глядя перед собой ничего не видящими глазами. Мараев не ответил, разглядывая слипера. «То же самое, что и с этой мадам», — добавил Плеханов, имея в виду Жанну Миловидову. Ее вызвали еще вечером, и невидимый импульс психотронного генератора превратил женщину в куклу. Вывести слипершу из этого состояния не удалось до сих пор, и ее поместили в скрытое помещение офиса, используемое хозяином в качестве спальни. «Для начала его надо связать», — предложил наконец Мараев. «Он может прийти в себя и начать сопротивляться. Положим пока рядом со слипершей, а вечером попробуем перевести обоих ко мне домой». «Тогда и ее надо связать. Действуй». Плеханов подошел к стоящему столбом молодому человеку, взял под руку. «Пошли». Безоружный безропотно повиновался, направляясь к двери кабинета, как робот, переставляя ноги и по-прежнему не обращая внимания на присутствующих. Плеханов вопросительно посмотрел на председателя КЗО, но Мараев только махнул рукой, мол, веди. Слипера отвели в спальню, где на кровати под присмотром молодого начальника охраны КЗО Клавдия Нормина лежала безучастно сложив руки на груди Жанна Миловидова. «Красивая», — цокнул языком Плеханов, — «хотя по мне слишком спортивная. Вон плечи какие накачанные». «Не отвлекайся», — буркнул Михаил Модестович. Обоих связали, уложили на кровать спинами друг к другу, убрали тумбочку подальше от кровати. «Наблюдайте, пока я буду решать другие задачи». Плеханов унес в спальню зомбер и остался там с Норменом. Мараев же сел за стол, глянув на экран компьютера. После срабатывания закладки в зомбере, включившей генератор и запрограммировавшей владельца, коим на тот момент являлся сам Мараев, он успел связаться с 5 членами комитета и пригласить их к себе. Но Казадоев с Добрыниным отказались, сославшись на график работы, и согласились встретиться лишь 3 из КЗО – Устоев, Брусникин и Шерстобитов. Да и то адмирал обещал подъехать только на следующий день, он был в Калининграде. Для той комбинации, которую наметил Мараев, требовалось запрограммировать не меньше половины состава комитета, поэтому надо было срочно вызывать к себе остальных комитетчиков, а также командиров «Призрака». И Михаил Модестович развернул в компьютере список личного состава КЗО, в первую очередь отметив наиболее патриотично настроенных защитников Отечества. Без их подключения к системе, разработанной президентом Сбера Оскаром, добиться цели, перехвата власти с целью тихой либеральной революции, было невозможно. С Германом Германовичем он общался уже 2, удивившись его реакции. Складывалось впечатление, что владелец Сбера не обрадовался такому подарку, как подсоединение столь важной структуры, как КЗО. Оскар вообще сначала принял сообщение Мараева за розыгрыш. И 3-й звонок Мараева, предложившего разработать план совместных предприятий, его только разозлил. «Поговорите об этом со смотрящим», — сказал он сухо. «Я работаю по своим планам и не хочу их корректировать. В дальнейшем, возможно, я обращусь к вам за помощью». «Но мы можем ускорить развитие событий», — удивился Мараев, подключив слиперов. «Насколько мне известно, они вам не подчиняются. Вот когда слиперы станут вас слушаться, тогда и поговорим». Ошеломленный такой реакцией Оскара, Михаил Модестович лишь кивнул, не понимая, почему глава суперкорпорации отказывается от сотрудничества. И причину этого нежелания ему озвучил смотрящий, позвонивший буквально через минуту после переговоров Мараева с Оскаром, будто он знал, о чем шла речь. Несогласие Германа Германовича объединяться объяснялось легко и просто. Он мыслил себя единственным претендентом на звание императора всея Руси и не собирался делиться властью ни с кем, в том числе и с миссионерами из Европейского комитета 300. Смотрящий не раскрыл своего настоящего имени. С Михаилом Модестовичем разговаривал человек в шлеме байкера, и кто скрывался под этим камуфляжем, осталось неизвестным. Но на вопросы Мараева он отвечал охотно и энергично, из чего председатель КЗО сделал вывод, что собеседник молод, или, по крайней мере, не старше 40 лет. Ответил смотрящий на вопрос, почему Зомбер был так легко захвачен спецназом «Призрака». «Операция была разработана давно», — со смешком сказал он, «так как подобраться с помощью обычных способов к руководству КЗО и ФСБ не удавалось. Мой предшественник предложил американцам сделать закладку в компьютере Зомбера. Сделать так, чтобы он оказался в руках противника, уже не составляло труда. Дело едва не испортили Халуи господина Оскара, вздумавшие на свой страх и риск зазомбировать нового слипера, попавшего в СИЗО после посещения кабинета президента. Однако все обошлось». «Но аппарат могли распотрошить в лаборатории ФСБ?» «В принципе, могли. Хотя закладка не являлась каким-то отдельным чипом, была распределена по всему корпусу генератора». «Хитро». «Наши союзники не болваны», — рассмеялся байкер. «Какую задачу вы поставите мне?» «Запрограммировать как можно больше членов комитета и обязательно директора ФСБ и генсека российского совбеза. Это чрезвычайно важно». Похоже, Казадоев насторожился, потому что сначала согласился подъехать вечером, а потом отказался под благовидным предлогом. «Сделайте все возможное. Как только комитет окажется под нашим контролем, начнем действовать решительнее». «А что с Оскаром?» «Он спит и видит себя владыкой России», — байкер рассмеялся. «И замах у него большой, но ведь и он не Господь Бог, и даже не паранорм, а значит, подвержен внушению». Правда, мой предшественник сделал глупость, передав ему технологию защиты от психотронного излучения. Герману Германовичу вшили специальный чип, усиливший его природную энергетику и защитные способности. Но это не гарантия от сильной гипноатаки. Смотрящий попрощался, а Мараев еще долго обдумывал полученную информацию, неожиданно поймав себя на мысли, что ему не хочется контактировать со смотрящим. Правда, мысль просияла пламенным язычком свечи и погасла, но подсознание, сформированное российским культурным кодом и личностной ориентацией на торжество справедливости, уже начало трогать струны души. Через час с минутами в офис прикатил Валерий Захарович Брусникин, бывший советник президента по национальной безопасности. Этого 70-летнего старика уже пытались убрать Рубинов и компания, но тогда на озере советника спасли спецназовцы «Призрака», и он остался в рядах комитета, хотя и ушел в отставку с поста советника. Но связями Брусникин обзавелся обширными, что нередко помогало делу. Поэтому Мараев не колебался, наметив подчинить коллегу. Брусникин не сопротивлялся. Он даже не понял, что произошло, когда Плеханов принес зомбер, навел на Валерия Захаровича ствол излучателя и нажал на курок. А спустя несколько секунд Брусникин, волю которого подавил импульс, уже выслушивал инструкции Мараева, пребывая в состоянии боксера, получившего нокдаун. Через полчаса появился Данил Фомич Устоев, помощник депутата Госдумы. Он также подчинился подвалу и импульсу зомбера, не выразив каких-то эмоциональных взбрыкиваний. Таким образом, за сутки Мараев успел запрограммировать 5 человек, включая Олега Плеханова и 2 членов комитета, а также секретаря и начальника охраны, и обесточить, то есть отключить сознание у 2 слиперов. И хотя они оставались в странной коме, не реагируя на свое положение, вероятность того, что паранормы очнутся и будут служить непосредственно Михаилу Модестовичу, оставалась весьма большой.